перевод стиха. «После того, как Пурвачити покинула его, царь Агнитра, так и не утоливший свое желание, все время думал о ней. Поэтому, как обещают веды, после смерти он вознесся на ту планету, где жила его жена Апсара. На этой планете, которая называется Питрилокой, наслаждаются жизнью питы, предки. После того, как Пурвачити покинула его, царь Агнитра, так и не утоливший свое желание, все время думал о ней. Поэтому, как обещают веды, после смерти он вознесся на ту планету, где жила его жена Апсара. На этой планете, которая называется Питрилокой, наслаждаются жизнью питы, предки». Комментарий во Божественной милости Шри Шримада Ачхабхактивиданты с вами Прабхупада. Если человек постоянно думает о чем-то, его следующая жизнь обязательно будет связана с объектом его размышлений. Махараджа Агнитра постоянно думал о Питрилоке, планете, на которую вернулась его жена. Поэтому после смерти он перенесся туда и, по всей вероятности, вновь встретился с Пурвачити. В Бхагавад-гите говорится: «Ям-ям вапи смаран бхавам, тьяджатьянте калеварам, там-там эвайте каунтея садатат бхава бхавитаха». О каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, этого состояния он и достигнет в следующей жизни. Таким образом, если мы всегда будем думать о Кришне, то есть полностью погрузимся в сознание Кришны, мы перенесемся в вечную обитель Кришны, на Голоку Вриндавану. Аднитро раджа трипта каманам апсарасам эванудинам адхи маньяманас тасья салокам шрути бхир аварандхая трапитаро мадаянте. После того, как Пурвачити покинула его, царь Агнитра, так и не утоливший свое желание, все время думал о ней. Поэтому, как обещают веды, после смерти он вознесся на ту планету, где жила его жена Апсара. На этой планете, которая называется Питрилокой, наслаждаются жизнью питы, предки. Рассказывается в заключении этой главы Дьяни Махараджа Агнитры. Рассказывается о том, как Махарадж Агнитра, не утолив своих желаний, желаниях чувственного наслаждения, после того, как его жена покинула его, постоянно думал о ней. В этом стихе как раз подчеркивается это состояние. Почему мы о чем-то думаем, что не связано с Кришной? Потому что не утолилось наше желание наслаждаться независимо от Кришны, наслаждаться отдельно от Кришны. То есть еще не утолилось наше желание независимости, независимо наслаждаться от Кришны. Так иллюзия покрывает живых существ. Покрытые разными видами иллюзорной энергии, поскольку иллюзорная энергия тоже имеет разную классификацию, эти покрытия, которые описываются в источнике вечного наслаждения, анумая, пранамая, маномая, вигьянамая, анандамая, это уже когда человек выходит из-под влияния этой иллюзорной энергии. Также иллюзорная энергия покрывает живое существо через определенные качества. Мы знаем, существует пракрити, природа, материальная природа. И говорится, что материальная природа имеет три гуны материальной природы. Есть качества такие, материальной природы. Саттва-гуна, раджа-гуна, тама-гуна. И в зависимости от того, как живое существо наслаждается, или как живое существо пытается действовать и наслаждаться здесь в материальном мире, таким образом покрывается его сознание. Поэтому мы говорим о каком-то сознании, обусловленном сознании, подразумевая, что это сознание обусловлено определенным покрытием. Определенным покрытием. Майя. То есть то, что покрывает. Таким образом, сознание людей здесь, в материальном мире, обусловлено, покрыто в соответствии с их кармой. С их кармой. И то, что мы видим, допустим, в своей жизни, это всевозможные виды покрытия. Кто-то покрыт, так сказать, как описывается там, анумая, пранамая, аномая и так далее. То есть всевозможные покрытия и их конфигурации. И все это связано с кармической деятельностью живых существ. То есть живые существа постоянно совершают определенную деятельность ради ее плодов. И когда живое существо совершает деятельность ради ее плодов, то, естественно, живое существо очень сильно привязано к плодам своей деятельности, поскольку не утолило свою жажду насладиться этими плодами. Поэтому очень сложно отрекаться от плодов своей деятельности, если живое существо изначально совершает эту деятельность ради этих результатов. Ради этих результатов. Мы вот можем, допустим, заметить, как преданные думают, что надо очень много распространять книг. Очень много распространять книг. И из-под контекста, поскольку сознание обусловлено, покрыто определенными видами представлений, связанных с нашей кармой, то мы, допустим, выслушивая фразу такую, как «надо много распространять книг», поднимаем ее буквально и начинаем очень много распространять книг любой ценой. Точно так же, как вчера я упоминал эти аспекты правдивости, аспекты милосердия. То есть у нас существует также кармическое, обусловленное, то есть наше сознание обусловлено определенной деятельностью, совершаемой в прошлом и в настоящем. И настоящее есть следствие прошлого, поэтому мы так мыслим, поэтому мы так думаем, поэтому мы привязаны к таким вещам. То есть сегодня, на данный момент, мы можем видеть, какова наша карма. Мы можем видеть, какова наша карма сами. Точно так же мы можем видеть через наше понимание священных писаний, какова наша карма. Но все это все равно обусловлено нашим неправильным видением. То есть мы не можем правильно себя рассмотреть, поскольку обусловленные, значит, мы в иллюзии. А что значит иллюзия? Мы находимся в иллюзии по поводу себя, в первую очередь. То есть думаем о себе так, кем мы не являемся. И думаем о себе так, как не есть на самом деле. Как говорится, принимаем веревку за змею или змею за веревку. Таким образом, не только мы думаем о себе, что вот я не есть это тело, каждого спроси. Ты тело? Нет, я не есть это тело, я есть душа. Но это не означает, что мы так думаем и что у нас реализованное это знание. Мы просто проинформированы. Но эта информация еще ни о чем вообще не говорит. Вообще. Вот можете себе представить, что эта информация вообще на самом деле нам ничего абсолютно не дает. В лучшем случае эта информация может дать какую-то определенную надежду. Поскольку у человека есть интеллект, он каким-то образом надеется. Какую-то надежду. И эта надежда, так сказать, может побудить его к определенному. Но если эта надежда тоже... Надежда в гуне невежества, надежда, так сказать, в гуне страсти, надежда в гуне благости. В основном люди находятся под влиянием вот этих качеств материальной природы, поэтому они какую-то надежду. Это вот как человек сейчас вот совершает служение, допустим, в храме, и он надеется, что он продвинется, или надеется, что он не падет. Смотрите, даже надежда может быть абсолютно такая, как сказать, призрачная, как Прабхупада говорит, как олень, гоняющийся где-то там за водой, там, за какими-то миражами. И точно так же мы можем здесь находиться, повторять джапу и быть уверенными и надеяться, что мы продвинемся. Мы можем надеяться, что мы очищаемся, даже чувствовать. Но все это может быть просто одной сплошной иллюзией. Что я продвигаюсь, что я очищаюсь, что якобы моя джапа, так сказать, она работает. И то, что я делаю, на самом деле так необходимо. И поэтому мы видим, что мысли, сам ход мышления нашего, он не изменяется. Почему вот я вчера упоминал как раз эту тему, о которой говорит Шрила Прабхупада, что они сидят на Радхакунде, изображают из себя Шрилу Харидаса Тхакура, но их умы постоянно сконцентрированы на деньгах и женщинах. И самое интересное, что они не зарабатывают деньги и не пристают к женщинам. Удивительная природа ума. То есть живое существо поселилось на Радхакунде, всю жизнь живет, как вроде бы преданный, отрекается от чего-то, садится на Радхакунде, начинает воспевать, покидает тело там, но при этом ум все равно заполнен деньгами и женщинами. То есть ум постоянно думает только о деньгах и о женщинах. Также в истории Махараджа Агнитри он довольно достойно покидал тело, но его ум в момент этого, то есть внешне это было не видно, что он думает о женщине. Внешне он как йог это делал. Но его ум полностью был переполнен а размышлениями о своей супруге, и о тех проведенных прекрасных, о том проведенном прекрасном времени, которое они вместе наслаждались, и о недовершенном наслаждении. Он не утолил это, свою жажду. Здесь говорится, что он не утолил свое желание наслаждаться. И объектом этого неутолимого желания наслаждаться была его супруга Пурвачити. И его ум все равно был полностью погружен в эти размышления. Таким образом, живые существа могут думать, быть в иллюзии по поводу того, что они продвинуты, могут быть в иллюзии того, что они якобы, так сказать, думают о Кришне и преданно служат ему. Поэтому Прабхупада предупреждает, и мы видим, вот этот Бхагаватам постепенно раскрывает эти, как сказать, упоминания Шрилы Прабхупады в его комментариях, что так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны. То есть они не думают о Кришне, а думают о том, что обладают сознанием Кришны. Вот удивительно. И пока у человека нету такого хорошего, ну, какого-то очищения, он даже не задумывается об этих категориях философских. Что это означает? Думать, что я обладаю сознанием Кришны. Значит, это уже сознание Кришны некоторые думают. Что думать, что у меня есть сознание Кришны, это и есть сознание Кришны. Нет. Сознание Кришны – это думать о Кришне, а не думать о том, что у тебя есть оно. Это сознание Кришны. Вот почему Шрила Прабхупада описывает, что так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны, и также думают, что вот то, что они делают, это является преданным служением. И Прабхупада говорит, однако они не приняли в сердце Кришну как верховную личность Бога, поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. И Агнидхара вот здесь выступает, то есть он знал, мы видим на протяжении всего диалога, он говорит о Майе, он говорит об иллюзорной энергии Верховного Господа, он даже знает молитвы, посвященные Кришне, и как он их использует для того, чтобы реализовать или, как сказать, исполнить свои неисполненные материальные желания. Он стремится их исполнить при помощи того знания, которое он получает. Знания о Кришне, йоге и так далее. Он совершает аскезы, все что угодно. И все это знание использовано только лишь для утоления его вожделения. Вот почему, то есть он в сердце-то тоже не принял Кришну. Он не принял в сердце. Поэтому говорится, в конце жизни, когда Пурвачити его покинула, его ум полностью погрузился в размышления о ней. Из-за того, что его жажда чувственных наслаждений не утолилась. Она не утолилась. И таким образом, покидая свое тело, он размышлял именно о ней. Только о ней. Поэтому Шрила Прабхупада очень часто упоминает, что есть такие садху, такие мнимые садху или лжесвятые, как, кстати, говорят, святые и мошенники. У Шрилы Прабхупады есть такое эссе в книге «Наука самоосознания». Святые и мошенники. То есть, когда человек вроде бы, так же вот он упоминает, профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам и так далее. То есть вроде бы там Кришна присутствует, вроде бы там Киртана присутствует, все остальное. Но человек испытывает желание насладиться плодами своей деятельности и медитирует не на духовный результат этой деятельности, а на материальный результат этой деятельности, исполняя под видом. То есть внешне это выглядит полностью духовной деятельностью, поскольку там Кришна, там Киртана и все остальное. Но там есть желание, как перечисляется вот в вайшнавском песеннике, там эти песни. Мне не нужно богатство, не нужно последователи, не нужны женщины, воспетые в мирской поэзии и так далее. То есть перечисляет, что может быть результатом мышления в процессе преданного служения. Удивительно. Как раз вайшнавский песенник, он раскрывает вот эту... И почему он говорит? Вроде бы казалось бы, он совершает преданное служение, но почему он поет об этом? Что мне за это преданное служение, то есть за воспевание, за баджану, за пуджу, за все эти вещи, за повторение мантр, я совершаю поклонение в храме, мне не нужны последователи, не нужны богатства, не нужны женщины. Разве может молодость и все остальное спасти? То есть раскрывается этот аспект, что преданный может таким образом мыслить. И Прабхупада пишет, так много бхак, которые таким образом совершают так называемое преданное служение. И Прабхупада, он раскрывает этот аспект псевдопреданности. Почему? Потому что он перенимает это умонастроение своего духовного учителя, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, который не такое, так, казалось бы, не такое важное значение, с виду так казалось, что он не такое важное значение прилагает к расе Калили, то есть не, мало говорит о играх Кришны, и все больше говорил о вот этих порочных явлениях в преданном служении. Порочных явлениях в преданном служении, очень хорошо понимая и осознавая, каким образом обусловлены живые существа в век Кали, каким образом они спускаются до этого псевдопреданного служения, до этого мошенничества, до сахаджия. Поэтому он приобрел вот этот титул Симхагуру, что с ним очень было тяжело общаться, потому что он постоянно рубил ложное эго, постоянно говорил о недостатках, не о самой личности, как Шри Прабхупада всегда подчеркивал. Мы осуждаем не грешника, мы осуждаем грех. И когда греха нету, тогда и нету грешника. То есть мы должны избавить людей от грехов, а не от самой личности избавиться. И вот, и таким образом, вот это настроение, описанное вот Шримад Бхагаватам, точно так же подчеркивает, что живые существа могут использовать все и думать, что они продвигаются, что это есть продвижение. Вчера я вот напоминал эту историю про быка, который колокольчиком звенит. То есть это изучение философии, чтение книг и все остальное может просто уподобиться этому пандитству. То есть наслаждаться своей многоученостью, наслаждаться своим знанием шастр, шлок, но наслаждаться независимо и отдельно от Кришны. Не Кришну наслаждать этим знанием, а просто наслаждать свои амбиции, наслаждать свое ложное эго. Человек попадает в какую-то структуру, в какое-то общество, в какое-то сообщество, и он там становится квалифицированным. Почему? Потому что он наслаждается тем, что он квалифицирован в той системе, в которую попал. То есть опять, это знание не использовано для удовлетворения чувств Кришны, а используется для удовлетворения собственных чувств. Поэтому Капила Муни в третьей песне в своей философии Санки, он говорит своей матери Девахути: «Живые существа так ухищрены». Ухищрены, значит, они настолько изворотливы, ум так настолько изворотлив, они настолько, как сказать, вероломны и коварны по своей природе на самом деле, что они умудряются наслаждаться вещами, не предназначенными для наслаждения, и умудряются наслаждаться в местах, не предназначенных для наслаждений, даже в аду. То есть живое существо по своей природе настолько могущественно, это подчеркивает его могущество, живого существа. Что значит могущество? О возможностях живого существа. Что живое существо обладает таким огромным могуществом, что оно умудряется наслаждаться в аду. Вы представляете, какова природа стремления к наслаждению мощная? То есть какая сила вот этой природы притягательности наслаждения? То есть как живое существо сильно притянуто к Кришне? То есть его вечное состояние сознания самой души – это наслаждаться в любых обстоятельствах, при любой деятельности. Пытаться наслаждаться. И вот этот фактор, пока он не изменен, то есть я хочу наслаждать Кришну, пока не этот фактор не приобретается или не перед. А в чем это происходит? То есть ценность. В чем же ценность? Что же является ценным в этой жизни? И до тех пор, пока живое существо не переоценит вот эти свои желания, невозможно это сделать, поскольку изначальное желание будет просто наслаждаться. Не наслаждать Кришну, а просто наслаждаться. Я хочу наслаждаться. И Кришна существует как объект наслаждения меня. Поэтому живые существа пытаются использовать все. И Капила Муни говорит, что первая часть. Живые существа умудряются наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения. И умудряются наслаждаться в тех местах, которые тоже не предназначены, даже в аду. Он имеет в виду, что о чем говорить тогда, о нормальных каких-то, вот преданные служения какие-то, что оно даже адское положение использует для наслаждений. Что же говорить о том, как оно здорово может использовать духовную жизнь для собственного чувственного наслаждения. Что даже оно ад использует. Что же говорить тогда, когда вот такая атмосфера? Вы улавливаете, как силен дух вот этого независимого наслаждения от Кришны. Мы иногда думаем, что это такая маленькая незначительная ошибка. Но эта маленькая незначительная ошибка здесь развилась, как Прабхупада говорит, в спонтанную ошибку. То есть она становится, она, как сказать, природой нашей стала. То есть это как наша природа уже, быть независимыми от Кришны. Даже поклоняясь Кришне, не зависеть от Него. То есть поклоняться Кришне в умонастроении независимости от Него. Это удивительное такое, как сказать, каламбур, или такое, как сказать, парадоксально так даже происходит. То есть поклоняться Кришне в таком сильном желании независимости от Кришны. А почему нам нужен Кришна? Только для того, чтобы утолить свои материальные чувственные наслаждения. То есть исполнить свои желания, либо грубые, либо тонкие. И поскольку тонкая природа более могущественна, значит тонкие желания удовлетворять более что? Более приятнее. Поскольку тонкая природа более могущественна, тонкие-то свои чувственные желания удовлетворять более приятнее, чем удовлетворять грубые. Поэтому говорится, что на грубом уровне стоят самые примитивные люди. Они грубо всегда наслаждаются. И поэтому это делает их такими полуживотными, двипада пашу. Но есть другая категория людей. Пандиты эти, йоги, все, они наслаждаются куда более совершенным образом, материальным совершенным образом. И их наслаждение куда более чувственное, чем наслаждение этих животных. Потому что они наслаждаются тонко. Они наслаждаются интеллектом, умом и ложным эго. И грубое физическое тело является инструментом для грубого наслаждения. Но есть еще тонкое наслаждение. Есть природа тонкого наслаждения. Когда то же самое грубое тело используется как инструмент для тонких видов наслаждения. И вот здесь-то как раз Прабхупада говорит вот об этом. Что они сидят на Радхакунде, а их умы полностью заполнены женщинами и деньгами. Удивительно, да? То есть человек не занимается бизнесом, повторяет джапу, сидит на Радхакунде, знает, что он покинет тело на Радхакунде, а ум его полностью сконцентрирован на женщинах. И он говорит, как и обещают веды, после смерти он вознесся на ту планету. И здесь Прабхупада пишет в комментарии этот стих. О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, этого состояния он достигнет в следующей жизни. Или как вот в Бхагавад-гите говорится, этого состояния бытия он достигает непременно. Вы посмотрите, как удивительно. Как же свой ум погрузить по-настоящему, то есть каким образом по-настоящему совершать преданное служение, каким образом на самом деле не обманываться. И вот каждый раз, говорится, по мере очищения, преданный все больше и больше задумывается об этой тонкой природе преданного служения. То есть то, что сокрыто от глаз неофита, сокрыто от понимания неофита. И поэтому человек пытается совершать какие-то аскезы. Вы заметили, преданные, когда у них какие-то проблемы, которые явно из тонкого мира приходят, они начинают голодать, там какие-то телесные аскезы, не спать, там что-то делать, и думают этим самым победить что-то. Как вы думаете, это победа произойдет? Это лишь будет видимость победы. Видимость победы. То есть их ум не изменяется. На грубом плане они получают этот осад, они получат это грубые результаты, но тонкие результаты останутся, то есть будут не затронуты. Поскольку, говорится, нужно поменять тело. Чтобы изменить что-то, нужно изменить тело. Какое? Тонкое. И в первую очередь, что нужно изменить? Какое тело? Ум? Разум. Поэтому Кришна говорит, Будхи йогаму пашрипьям адчитак сататамбава. Тело разума, одухотворить нужно разум. Нужно разум заполнить духовными ценностями. Тогда это принесет совершенно другой эффект. Тогда на самом деле проблема может разрешиться даже на грубом плане. Но живые существа, еще не до конца осознавая, поскольку они грубые, век кали, они не очень-то продвинуты, не очень-то интеллектуальны, и они пытаются через тело свое добиться каких-то сдвигов в уме. И они начинают, Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто истязает свое тело, а также, как и присутствующую в нем параматму, есть демон. Прабхупада сколько раз подчеркивал, когда, помните, такая история здесь, как они там гуляли на утренней прогулке, и один его там преданный нес ему палку его, значит, ой, и он говорил, что такое, ты что? И потом посмотрел, он босиком, он говорит, ты почему босиком? А он говорит, аскеза, богатство брахмана. Он сказал, идиот, иди одень. И нам тут природа и так подбрасывает 1000 аскез и 1000 неприятностей, и ты еще сам себе создаешь эти аскезы. Ты думаешь, что в этом аскезе ходить босиком на морозе по этим камням и в себе ноги в кровь разбивать? Ты думаешь, это и есть аскеза? И он сказал, это проявление невежества, это демонизм твой. Внимательно повторяй, слушайся, о чем я тебе говорю. И точно так же вы наверняка замечаете, что до очень длительной степени остается вот такое представление о продвижении, об очищении. Когда мы долбим кишку свою, тело свое насилуем там всевозможными голоданиями, там чем-то еще. Но Шичитани Махапрабху говорит, мы не кшатрии, не вайшии, не браманы, не шудры, мы не толстые и не тонкие, мы не женщины и не мужчины, мы вечные слуги Кришны. Мы вечные слуги, слуги гопи во Вриндаване. И Шичитани Махапрабху строго следует этим принципам саньяс и всего только для того, чтобы показать, что вся эта система должна быть использована только для осознания своей изначальной духовной природы и взаимоотношений с Кришной. Если это используется для того, чтобы создать видимость того, что, то это все не имеет никакой цены. Я мужчина, ты женщина, разницы нету. Кто из нас в большей степени слуга Кришны? Вот что имеет значение. Имеет значение не только, вот она женщина, я мужчина. Кто из нас в большей степени служит Кришне? Вот что имеет значение. Но мы говорим, нет, это женщины, а это мужчины. Вот это грехаски, а вот это брахмачари. Почему мы не подчеркиваем, кто на самом деле погрузил свой ум в преданное служение? Поэтому также, когда мы гонимся за результатами, много книг, мы не понимаем, что такое много книг. Мы не понимаем этого аспекта, поскольку находимся в низших гунах пока еще. И наше понимание, оно не связано с целями достигнуть Кришну. Поэтому наше понимание всегда становится материалистичным. Поскольку наша жажда чувственного наслаждения не удовлетворена. Поэтому даже совершая преданное служение, ум постоянно наполнен этими проблемами. Ум все равно переполняется этим вожделением. Ум так или иначе будет переполняться этим вожделением. Потому что, чтобы наслаждаться, человеку все равно нужны деньги. Человек не может без денег наслаждаться, да, ни сексом, ничем. Прабхупада говорил, человек он не собака, чтобы поехать в лес, там где-то в кусты, даже чтобы поехать в лес, ему нужны деньги. Чтобы даже наслаждаться чем-то, вам нужны финансы. Потому что вы должны набить свою требуху, так сказать, и все остальное, пятое, десятое, запахи, все. Потому что дурно будет пахнуть изо рта или что-то. Это будет омрачать ваши сексуальные взаимоотношения. Поэтому, чтобы довести их до какого-то нормального представления в уме, каким должно быть наслаждение, вы вынуждены прибегнуть к определенным вспомогательным, так сказать, факторам. А эти вспомогательные факторы должны быть приобретены. Почему мы красиво одеваемся, ресницы, там кто-то что-то делает, там кто-то одевается, кто-то свои мозги даже развивает. Ему нужны книги. А чтобы иметь книги, нужно опять их покупать. Везде нужны финансы. Никто просто так нищим не может прожить. Без денег. Абсолютно. Даже садху, он ходит и собирает подаяние. И Кришна говорит, даже для того, чтобы поддерживать душу в теле, ты должен работать. То есть даже опять нужны какие-то действия, чтобы тебе даже еду давали. Опять нужно работать, так сказать. Для чего деньги? Чтобы есть? То есть все равно экономическое процветание артха необходимо. Даже то, чтобы собрать 2 литра молока, необходимо. Вот говорится, Шукадева Госвами приходил там к грехаскам, и он просил у них 2 литра молока. И он должен был работать, приходить к ним и просить. И они могли ему отказать, могли ему дать. И все это поддерживалось этой системой. Итак, чтобы изменить вот это настроение, то есть понять, что же такое тонкая природа преданного служения. То есть преданное служение на самом деле это же духовная наука. Но она также разделена на эти этапы, на эти ступени. И мы прочитаем у Шри Вишванатха Чакравати Такура и у Шри Прабхупады, что нужно постепенно пройти вот эти этапы. То есть постепенно выйти по этим ступеням на этот уровень, понять, что же такое есть ум. Когда живое существо понимает, что есть ум, тогда оно начинает больше осознавать, что есть мантра. До тех пор, пока у человека на уровне здоровья стоит, на уровне еды, ему очень сложно понять, что такое мантра. Поэтому я вот на культуре смеюсь, там, кстати, иногда рассказываю эту мантру. Ом агаранам ду, ом агаранам дево. То есть, воистину еда лишь есть, абсолютно истина. Воистину еда, дай еды. То есть, вот, Бог, так сказать, представляется как такая некая субстанция, которая должна нас питанием в первую очередь обеспечивать, пропитанием. И что вот в этом есть смысл вообще существования Бога, чтобы нас накормить. И когда мы сыты, вот это называют умонастроение грудного ребенка, когда сыты, вот тогда счастье, тогда вот ананда. А когда вот голодные, ну, кстати, Голодный сытого не разумеет, так сказать, все. И вы заметите, что даже в нашей системе существует очень сильный важный аспект, это особенно век Кали, что постоянно уделяется очень сильное внимание хорошему питанию в храмах. Вы замечали это? А? Нехорошему предложению пищи. Хотя Кришна говорит, воду, листок, кору дерева, там что-то, с любовью и преданностью. А постоянно говорится об том просаде, который бы удовлетворил потребности, язык, так сказать, ум и все остальное, потребности преданных. И Прабхупада, он таким же образом говорил, что вы не можете делать плохой просад, потому что вы не думаете, что эти люди, так сказать, они вот так прямо сразу на философии держатся. Они все равно... Постепенно это происходит, постепенно они начнут понимать, постепенно отходить. То есть само качество, также и святое имя. Вы заметите, когда человек только приходит, он сразу начинает 16 кругов, он думает, что от количества зависит. Так ведь, да? Вот кто до сих пор думает, что зависит от количества? Почему вы улыбаетесь? Все вы до одного, я уверен, что все думаете. Что редкий случай, я вижу, что человек думает о качестве мантры. Редкий случай такого преданного встретишь. И то, он качественно читает мантру не потому, что он сам осознает это, а кто-то его, ну, он принял чей-то авторитет, и потому что он не хочет беспокоить своего авторитета, и дал ему слово его слушаться, поэтому он читает ее так, ну, допустим, три круга там хорошо. Но сам он по своему сознанию, он будет читать 16, потом вообще не будет читать, потом будет читать 25, потом вообще, он думает, это вот количество, это вот ощущение. Вот точно так же человек, когда он совершает оскорбление, он думает, что я могу избежать оскорблений, если я сейчас начну пахать, начинаю кирпичи буду ворочать. Я так, физическим трудом изнурю свое тело и тем самым снищу милость Господа и простятся мне мои грехи. Через физический труд, такое шудрическое восприятие, шудра так мыслит. Но Кришна говорит, через преданное служение. Мы можем думать, что мы пытаемся удовлетворить тех, вот как Прабхупада говорит. Они думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Но мы на самом деле в этой деятельности просто пытаемся удовлетворить, вернуть себе свои чувственные наслаждения. Поэтому прибегаем к каким-то аскезам под видом сознания Кришны, чтобы вернуть себе нормальное чувственное состояние чувственных наслаждений. Потому что наш ум переполнен только одним стремлением, чувственным наслаждением может быть. И до тех пор, пока человек не поднимется до платформы хотя бы ума, ему сложно понять, что такое мантра. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, мантрая – это очень высокий уровень цивилизации. Когда живые существа понимают, что центром этой всех чувственной деятельности является ум. А ум является, потому что неодухотворенный интеллект. Поэтому так важно слушать шраванам. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, поэтому живое существо начинает осознавать важность шраванам. И вот через ухо, поэтому шраванам это... С интеллекта все начинается, потому что вся проблема в интеллекте. И когда интеллект одухотворен, а интеллект что? Он же дискриминирует. Это ценно, а это не ценно. Он не чувствует, что там информацию собирает. Он просто дискриминирует. То есть он говорит, это важно, а это не важно. Поэтому он и берет ум под контроль. Он должен ценность, переоценка делается. И тогда ум берется под контроль. И он говорит, ну, разум говорит, это не ценно. Вот в этом ценность человеческой жизни. В этом ценность этой деятельности. И тогда ум начинает всю эту информацию перерабатывать, так сказать, как компьютер. И выдает только то, что вот сейчас связано с этими ценностями. И чувства так начинают действовать. Таким образом контролируется разум. Разум контролируется сознанием. Выше интеллекта это стоит. А что такое сознание? Это чисто духовная потенция, когда живое существо, проходя разные этапы деятельности, постепенно приходит к выводу, что этот мир, по крайней мере, не предназначен для наслаждения. Так как же вырваться? Вот вы посмотрите, сколько много людей переезжают из одного храма в другой, рыскают там и все остальное, совершают какие-то суровые аскезы, повторяют джапу громким-пригромким голосом. Вы же можете сразу понять, почему они так делают. Вы сразу видите, когда у них какая-то неудача, как они начинают свое тело истязать, как они начинают мало спать и все остальное. Как вы думаете, это признаки продвинутости? Вы думаете, это признаки продвинутости? Так люди, поэтому преданные столько много лет так себя истязают, измывают и устают. Потому что их сердце, оно иссыхается. И они начинают ругаться из-за этого. Вся эта чрезмерная аскеза. Почему все время Шрила Прабхупада во всех книгах говорит, чрезмерные аскезы, они противоречат преданному служению. Почему везде Кришна говорит, тот, кто прилагает слишком много усилий для того, чтобы получить материальные результаты, что происходит? Что происходит? Он теряет эту платформу духовную. То есть вот это подвижничество вот в преданном служении, вот такое подвижничество, оно больше показатель материальных желаний, нежели показатель духовных желаний. Вот такое подвижничество. Поэтому Кришна, он говорит в Бхагавад-гите, тот, кто не знает режима сна, еды, работы и отдыха, не может стать совершенным йогом, он говорит. Почему же Кришна говорит об этом? В чем же тапасия? Тот, кто не знает режима. Тапасия в этом режиме. Вот что такое, почему он говорит, тапасии я все творю. Значит, Кришна тапасии, одной из частей тапасии подразумевает что? Режим. Что вот что тапасия это, режим соблюдать тапасия. И еще делать это постоянно, проходя с одного режима, то есть идя от такого режима, постепенно усовершенствуя этот режим. Совершение и совершение режим делая. И как говорится, Госвами, они 24 часа в сутки. Режим был 24 часа в сутки совершать преданное служение. Преданное служение, не преследуя никаких материальных желаний, не преследуя материальных результатов, отказываясь от плодов своей деятельности. Кришна говорит, отказывайся от плодов своей деятельности, и таким образом ты разовьешь отречение. Что же значит является тапаси? Это как правильно делать? Как мы можем избавиться от оскорблений? Как мы можем избавиться от этой глупости и всего остального? Вместо того, чтобы посмотреть в шастры, как это делается, мы начинаем по своему скудоумию думать, что если я сейчас перетащу вот там кирпичи вот в тот угол, то вот это будет и мне все простится. Мы как христиане до уровня вот этих вот, как это, проищита. Знаете, что такое проищита? Кто знает, что такое? Искупление греха. Проищита. То есть совершение такой проищиты, так начинаю. И эта проищита, она довольно материалистична. И значит, следствием вот такого представления, вот этой такой материалистичной, пракрита проищиты, есть то, что мы на самом деле вернемся. Мы не пытаемся очиститься изнутри от этого. Мы пытаемся внешне избежать этих. То есть мы боимся реакции. Мы боимся грубых реакций за эти. То есть, а что в чем, как вы думаете, что такое реакции? Вот чего мы боимся? Вот карма, карма. Вот мы разве боимся, что у нас там плохие сны будут или плохие мысли? Нет. Чего мы боимся? Что что-то произойдет с нашим телом. А что может самое страшное произойти с нашим телом? Оно что? Потеряет что? Какой-то вид чувственных наслаждений потеряет. Наши чувства, которые шестым чувством является ум. Мы потеряем какие-то чувственные наслаждения. И чтобы не потерять эти чувственные наслаждения, мы начинаем совершать суровую подвижническую деятельность. Поэтому распространять много книг, это не всегда говорится, что это означает вот количественная система. А означает что? И когда мы читаем эти истории о Шриле Харидасе Тхакуре, там что вот он 300 тысяч имен повторял, как вы думаете, что он? Он численностью взял, да? Каждый наверняка был уверен, когда слушает эти истории, 300 тысяч имен, думает, да, я-то всего 16 кругов, да, мне бесполезно. А Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, миллиард, никогда. Численностью надо взять. Что ты делаешь? Ты почему не делаешь это служение? А я джапу повторяю. Хари Кришна, Хари Кришна. И человек думает, что так он искупит грехи. Таким образом, ты что там делаешь? А я вот яму копаю, потому что я вот совершил там оскорбление, я вот то не делал. Я сейчас все тут переколочу, все перепилю. И человек думает, что этим он избегает. Но это страусинная философия. И Прабхупада в науке самосознания говорит, это страусинная философия. Страус точно так же башку в песок засовывает и думает, что проблемы нету. Ну разве проблемы нету? Разве она куда-то делась, эта проблема? А? Делась куда-нибудь проблема? Так годы идут, годы идут. И все равно каждый стремится оставаться страусом. И начинает себя обманывать. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это глупая пчела. Она просто себя обманывала. Ничего не произошло на самом деле. Она просто себя обманывала. Вот и все. Сама себя. Ничего не произошло на самом деле. Ничего страшного не было. Просто она себя обманывала. Вот и все. Нет, страшного-то ничего не было. Мед был, банка была, все было. Просто она не ела мед. А делала вид, что она ест мед. И самое-то главное, она в итоге настолько притворялась, что потом подумала, так я ж на самом деле ем мед. Она так запритворялась, так запсевдопреданилась, так сказать, что она потом стала думать, а что в общем-то? Нормально, я даже привыкла к этому. И даже в этом нахожу. Что? Почему Капила Муни-то говорит? А живые существа так ухищрены, что она просто стала лизать банку и этим что? Наслаждаться, как будто лижет. Ну? Вот в чем природа-то. Что живое существо даже может наслаждаться банкой и выдавать это за ананду. Оно может наслаждаться банкой. Оно может наслаждаться горем. Оно может наслаждаться болью. Вот в чем природа живого существа. Что так сильна эта природа наслаждений, поскольку это душа. И оно так обуславливается, что он потом не может понять, что с ним происходит. Оно может наслаждаться самыми отвратительными вещами и испытывать. То есть так ухищрен этот ум, что он может думать. Вот почему Прабхупада говорит. Думай, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. И Прабхупада везде в комментариях, но на самом деле они служат мамоне. Мамоне, служители мамоны. Знаете, что такое мамон? Что, кто знает, что такое мамоне служит? Да, желудку своему. Раджас тамо баба. Раджас тамо баба. А желудку служит через что? А? Через язык. А язык связан с чем? Так в итоге чему служит? Своему ложному эго. Эго, руководствуясь этими непреодолимыми, обуреваемыми своими желаниями. Вот почему этот уровень и называется анумая. Через удовлетворение языка они испытывают счастье, потому что тогда можно все в порядке. В романе там очень хорошо это описывается, когда эти ванары, они совершали эту, искали ситу, и потом они в этот сад зашли, там начали, так сказать, есть. И Хануман им говорил, не надо наслаждать свои чувства, а он сказал, да не, не надо, пусть они едят, они заслужили, пусть они так хотя бы удовлетворятся, а то они захотят секса такого, пусть они пойдут, побалуются, язык свой понаслаждают. Такова система. Поэтому, чтобы раскрыть для себя, по крайней мере, для себя лично, какие-то вот эти аспекты преданного служения, нужно очень хорошо разобраться. И поэтому Кришна говорит, если ты не понимаешь, как это сделать, ты обратись к квалифицированным личностям. Поэтому вводится эта система кураторов, авторитетов. То есть те люди, авторитеты, те, кто понимают, каким образом можно возвыситься. Они знают это. Они сами возвышаются таким образом. То есть они понимают, что таким образом, то есть свое тело каким-то образом, так сказать, перекидывая с одного места на другое, или там так вот действует, так похудеть или потолстеть, или что-то еще, этим проблемы не решатся. Проблемы духовной жизни этим не решаются. Вся проблема решается тем, что человек должен оценить. И ценность, этот редкий дар, он говорит, человеческая форма жизни. Этот редкий дар. О ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, ибо они делают человека бесстрашным. Я получил это человеческое тело, этот редкий дар. И живое существо не может понять, что человеческое тело – это редкий дар. Ну и оно начинает со ступени. Я не есть это тело. Какой это дар? Это такое дерьмо, мешок с гноем, с соплями, с ногтями, с волосами. Какой же это дар? И когда вся философия в уме, так сказать, с ног на голову поставлена, вроде бы там сознание Кришны, но оно поставленное с ног на голову, это уже не сознание Кришны. Это кажется так, что. И вот так поэтому они думают, что обладают сознанием Кришны. Потому что в их уме всегда одни противоречия. С одной стороны, это мешок испражнений, и поэтому уже не этот редкий дар человеческой формы жизни. Потому что 70% говорили, что это мешок с дерьмом, и 10% о том, что это редкий дар. Редкий дар — мешок с дерьмом. Поэтому оценка в уме не произошла на самом деле, настоящая. В чем же эта редкость дара, если это мешок с дерьмом? Я еще не есть это тело, нафиг мне его ценить? Да? Поэтому ничей ум не заострился на этих факторах. Редкий дар, преимущество, никто не знает о преимуществе, никто не осознал преимущество. И вот это осознание преимущества какой-то определенной субстанции, которую мы имеем, это и есть проявление гуны благости. Осознать редкость своего положения. Поэтому говорит Махарадж Парикшит: я получил какое-то особое благословение, что должен умереть через 7 дней. Чтобы так мыслить, что даже вот такая неприятная система — это какой-то редкий дар, что это необычное благословление какое-то. И как описывал Индрадюна Махарадж, когда он говорит, и мой гуру Махарадж тоже описывал, такие же, такое схожесть представлений, поскольку они исходят из Бхагавад-гиты. Там болезнь, пишет гуру Махарадж: ты получила такое удивительное благословение Кришны, получив такое болезнь. Какой-то нормальный человек это бы зачитал, он бы подумал, они сумасшедшие какие-то вообще. Но это диалог между преданными. Поэтому, чтобы понять, почему Махарадж Парикшит, так сказать, вместо того, чтобы заниматься каким-то защитой, зуб за зуб, око за око, он вдруг идет, так сказать, на перекрестие этих рек, слушает Шукадеву Госвами, беспокоясь не о своем теле, а беспокоясь о чем? О своей душе. Он идет слушать. Он не идет там долбить свое тело. Он идет слушать. И ради слушания он отвергает все остальные, он есть перестает пить, только чтобы слушать, полностью сконцентрироваться на слушании. Поэтому он говорит, если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, какие регулирующие принципы бхакти-йоги? Шраванам, киртанам, вишну-смаранам, падасе вот не начинается. Тогда иди и работай для меня. Но для меня. Мы иногда думаем, о, мы работаем для Кришны. Мы можем думать, что мы работаем для Кришны. Поэтому мы начинаем просто делать. На самом деле мы что делаем? Работаем и отказываемся. Что? От плодов, по крайней мере, от грубых плодов. Вот до чего мы можем, в лучшем случае, начинаем подниматься. Отказываться от таких вот плодов. Но хотим потом получить за это какую награду? Да, тонкие плоды. Мы можем не разобрать природу тонких плодов. Поэтому говорится, что когда люди шудры, они не понимают, какое счастье испытывают браманы там, или кшатри, или там вайши даже. Они говорят, ну что там. То ли дело, водка, гармошка и папа. Даже денег там не говорят, там им даже деньги не обещают. Они говорят, сразу, зачем тебе деньги? Почему, говорят, шудрам не надо давать деньги? Поэтому они говорят, эй, вставайся, получишь водка, то есть. Уже понятно, зачем деньги им будут. Тогда зачем давать деньги? Сразу дать им то, что они хотят купить на них. Что? Кормушка, водка и папа. И все. Зачем деньги? Купите им, все будет нормально. Поэтому философия также срабатывает внутри обусловленной души в силу кармы. То есть кто на какой, кто насколько очищается в этом процессе, каким образом он следует, почему баджи накрылись, байдхи бадзи. То есть как он подчиняется, потому что человек сам не может подчинить себя, он не с вами. Поэтому он просит кого-то, чтобы этот человек, просто принимая его авторитет из привязанности, из какой-то, видя какие-то качества и все остальное, просто он говорит, ты делай этого, ты меня вдохновляй, меня толкай, я буду тебе служить, даже если мне будет неприятно, потому что в итоге я понимаю, что ты сможешь это сделать, а я не смогу это сам сделать. Это и называется шикша. Поэтому иногда, вот мой гуру Махарадж, он все время говорит, под чьим руководством ты служишь? Вот тоже мне шикша, великая шикша, прямо напрямую, уже эти отношения, как они называются, если ты служил под руководством Ниранджана Махараджи, как это называется? Не общаясь с ним вообще, так сказать, еще, как? Знаешь, что такое Вапу и Вани? Так ты тогда претендовал на то, что ты уже поднялся до уровня какого? Когда сказал, я под вашим руководством совершаю. Кто твой авторитет? Под чьим авторитет? То есть под чьим руководством ты совершаешь служение? Под вашим. Вот почему он говорит, под чьим руководством? Кто непосредственно тобой руководит, что туда иди, там то делай, там так, так. И ты его добровольно принимаешь, понимая эту науку. Науку преданного служения. Науку самоосознания. Это и есть шикша. Шрадаван, там, Кришна Сева, Кришна Садхака, Прабхупада Ашрая, Гуру Ашрая, Гуру Дикша, Брамана. И вся тапаси это в принятии указаний, а не в том, что мы кирпичи будем перекидывать туда, или какое-то возьмем самое гадкое служение специально, не потому что его нам дали, а потому что мы решили очиститься, прочиститу совершить от греха. Нет, дорогие мои, все совершенно по-другому делается. Никто так не избавляется. Это опять временная деятельность. И она принесет временные результаты. Это временная деятельность. И преданное служение таких преданных, оно всегда обусловлено вот, это, вот этим длительным временем. Почему говорится шкала времени? В Бхагаватам описываются шкалы времени. Как вы думаете, для чего? Чтобы мы тоже понимали, что время течет по-разному в соответствии с определенным сознанием и чувствами. Чувства осквернены, ум осквернен, сознание покрыто, и время так действует. Вот мы можем жить в одном времени, но все быть в разных измерениях времени. Вы знаете об этом? А? Знаешь? Знаешь. Также мы в уме в разном пространстве можем находиться. Разные. Один вот так мыслит, допустим, храмом, другой мыслит вот городом, третий мыслит, да, пространство все больше и больше. И время, один говорит, ну что там? Ну, лет через 10, другой говорит, да ты что, в этом году надо это сделать? Третий говорит, да, через 5 лет, другой говорит, сегодня, завтра же надо это сделать. Мы в разном времени, в разном пространстве. По-другому кажется. Шкалы времени. Они тоже существуют. И также на этих планетах, то, что тут, кстати, у нас там год, так сказать, у нас там день, вернее, у них день, или там сутки. Что они за сутки успевают сделать, и что мы успеваем за сутки сделать или за год. Их природа более тонкая, поэтому они за день успевают сделать то, что нам приходится делать сколько? Ну так, допустим, я говорю, так, как такой простой примитивный пример. Потому что тонкая природа более совершенная, и она умудряется таким образом действовать. Поэтому то, что вы хотите через тело достигнуть, вам придется достигать годами. А то, что можно достигнуть через ум, разум и все связанное с ложным эго, да, то есть свое ложное эго подрубить, не руководствоваться ложным эго, можно сделать что? Значит что? Можно сделать это что? Быстрее, конечно. Быстрее. И Прабхупада говорит, что вы тратите время? Почему он дает бхакти-йогу? Поскольку бхакти-йога, она связана с этим, с ложным эго, да, с умом, мантра и с интеллектом. И чувством. Так вместо того, чтобы таким образом нужно это делать. Поэтому это говорится, это уже квалифицированный преданный, который начинает понимать, что вот в чем моя проблема. Вот почему я совершаю оскорбления, вот почему у меня такие проблемы, вот почему я не продвигаюсь. Потому что вот где скрывается эта вся причина. А не в теле, что я там вот в этом городе буду служить, или в том городе. Я буду вот там на кухне, или на распространении книг, или там, опять я так сам себе выберу, какое, как мне очищаться. И выдумал что-то себе, и поехал, и попер очищаться. Разве думаете это так? Поэтому Кришна говорит, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. То есть опять станешь руководствоваться какой концепцией? Телесной. Вот почему он говорит. Не сознанием Кришны начнешь руководствоваться, а ложное эго. А ложное эго-то это что такое? Телесная концепция. Свое тело начнешь туда-сюда кидать. Так ты потеряешь наоборот себя. Ничего не получится. Таким образом можно очень быстро продвинуться, если понять, что вся природа нашего заторможения и вот этого длительного продвижения связана с тем, что мы пытаемся через тело продвигаться. А не через сознание, через ум, не через интеллект. Не пытаемся работать над ложным эго. И это дает нам быстрое продвижение. Такие преданные быстро продвигают, быстро прогрессируют. Быстро очищаются, быстро избавляются от оскорблений, быстро прощение снискают. А те, которые свое тело там все время твое тело туда-сюда, его изнуряют, измываются над твоим телом, то они в итоге иссушаются, сердце ожесточается, поскольку чувство неудовлетворенное это постоянно происчито, и они в итоге неудовлетворенные уходят. С криком «здесь не любят людей». Поэтому вся образовательная функция это направлена в это. Я почему всегда беспокоюсь за таких преданных, которые чрезмерные аскезы совершают? Потому что я знаю, я сам лично на своем опыте это знаю, и знаю философски, к чему это в итоге приведет. И вместо того, чтобы делать просто в режиме, действовать правильно, работая над своим умом, работая как правильно чувство свое вовлечь, как интеллект свой одухотворять, как свое ложное эго убирать, они начинают так, со своим телом там что-то измываться над своим телом, мало спать там или что-то еще. И в итоге-то продвижения нету. И поэтому ум-то их один только и думает о чем? О чем ум-то? В чем? Ум-то куда погружен всегда? Конечно. Поэтому, говорится, и их чувства были, он говорит, Махарадж Анга так и не удовлетворил свои чувства. Поэтому, когда он покидал тело, его ум только полностью был сконцентрирован на этом. Вот почему эти преданные, он говорит, пропады, не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад Богу. Потому что во время смерти их ум будет переполнен, человек, думаете, размышлениями о преданном служении? Нет. Поэтому принять в тело, это еще не значит принять в сердце. Хари Кришна. После того, как Пурвачити покинула его, царь Агнитра, так и не утоливший свое желание, все время думал о ней. Поэтому, как обещают веды, после смерти он вознесся на ту планету, где жила его жена Апсара. На этой планете, которая называется Питрилока, наслаждаются жизнью Питы, предки. Человек, то есть когда в момент смерти человек уходит туда, куда ушла женщина, или сам становится женщиной. Женщина также уходит туда. Куда он думал о том месте, куда она ушла. Ты понял? Он не думал просто так, он не был таким дураком просто о ней думать. Или думать о ней как о женщине. Он думал о том месте, куда она ушла. Понимаете, природа мышления такова, что мы можем знать, но это ни о чем не говорит еще. И мы, может быть, он был информирован, что туда уйдет. Но эта информация, поскольку вожделение определенное качество гуны страсти, да, поэтому страсть, она не дает такого понимания. Это понимание в гуне страсти. Ты понимаешь, да? То есть трамплина нет. Понимания в гуне страсти. Поэтому трамплинчика нет. Поэтому все равно все на уровне вот этих тонких грубых тел остается. В тамасе полностью на грубом теле, да? В раджасе там тонкое сочетание тонкого грубого тела. Браман это такой больше тонкого, уже грубых вообще почти нет. Тонкие все время такие. Но это трамплин. Там, по крайней мере, нету этого грубого уже ничего. Кшатрия сочетает грубую и тонкую природу. Шудра, да, полностью в грубой природе находится. Разум – самая близкая субстанция к душе, говорится, интеллект. Единственное, в чем природа такая удивительная, это вот это ложное эго, промежуточная функция, да, ложного эго. И когда живое существо разумом понимает, вот, то есть сознание и разум, и они связаны, да, и вот когда живое существо начинает чувствовать, что что-то тут существует промежуток. Вот как человек говорит, я сам виноват был, точно. Как ты думаешь, это что сработало? Что он почувствовал? В чем причина-то? Что он пробил? Ложную, да, вот это он почувствовал эту тонкую, что что-то там есть вот это вот, что я сам виноват. Он начинает понимать, что есть какая-то субстанция, которая находится между разумом и сознанием, но тоже связана, поскольку это, говорится, это живое существо, душа связана с телом, чем? Чем? Ложным эго, не тонким телом, ложным эго. Само живое существо связано с тонким и грубым телом, в первую очередь, через что? Через ложное эго. И когда оно начинает вот это чувствовать эту природу, оно начинает по-другому размышлять. Поэтому интеллект как раз, он и является самой первой субстанцией, которая может трансформировать вот это сознание, сознание того, что осознание того, что есть какая-то субстанция, которая мешает мне действовать правильно и делает меня постоянно пленником. То есть связывает меня вот с этим миром. А что связывает? Ложное эго. И основная проблема этой связи, связь, это является что? Секс. Да? Так ведь? Ложное эго, что это? Секс. Это оковы. Связывают меня с этим телом. Секс меня связывает с этим телом больше всего. С этим миром секс связан и все остальное. И ведическая литература описывает эти разновидности сексуальных зависимостей. Грубый, тонкий, такой, такой, ситхиками, там, кармаками, ситхаками, бхуктиками, мукти, четыре, да? И каждый из них еще там подразделяется на эти ступени, где там привязанность к детям, привязанность к жене, привязанность вообще просто к грубому сексу, неважно с кем, и там их там, куча всяких там. И там еще есть, там, если мы начнем разбирать, это пропады, как он говорил, там, возникновение зоофилии, некрофилии, там, все, откуда, почему с животными совокуплялись, там, все, в Индии же там сплошь рядом это. Там прямо целый храм есть, посвященный зоофилии. Это все вот эти эгоистические приемы. То есть желание наслаждаться, обуреваемое желанием наслаждаться. То есть испытать вот этот вот отдельный кайф, то есть почувствовать себя Кришной. Вот это наслаждение, это желание почувствовать себя Кришной. Это есть эгоистический принцип. Вот почему говорится, это брахмачарство. Брахмачари – это означает ограничение сексуальной жизни. До нуля почти. Понимаешь? Потому что это тонкое, да, такое иногда, вот, и путем этого тонкого, почему говорите, что это сердце? Что это самое надежное такое? То есть брахмачари легче может выйти из-под влияния этого. Но Махапрабху говорит, суть не в том, вы ограничились и не ограничились, а суть в том, осознали ли вы это или не осознали. Потому что вы можете ограничить свои сексуальные желания, но это будет связано с тем, что вы хотите каким-то более другим образом наслаждаться, более тонким. Потому что есть же грубые сексуальные желания, есть тонкие. Вы, может быть, ограничили свои грубые сексуальные желания для того, чтобы начать развивать тонкие, а тонкие даже больше приносят наслаждение в итоге. Почему говорится, что брахманы, они тоже привязываются к этому материальному миру, да, на гуне благости, и наслаждаются более совершенным образом, чем шудры там или кто-то. Так ведь? Поэтому их теджес, брахма-теджес, он сильнее, брахманы могущественнее, чем кшатри. Как кшатри, там Махараса, да, один убил целое войско. И думаешь, а брахман он такой, там ходит. И думаешь, что там, в чем могущественного у него, да? Однако везде говорится, что брахман одной ягей может разрушить целую планетарную систему. Там, один брахман. Попеть звуки, так сказать, там все. То есть, и разрушить или создать. А кшатрия не может этого сделать. А так вот там сражаться где-то, там, 1000 человек убить, 1-3 миллиона. А брахмана может вызвать какие-то силы, которые полностью уничтожат эти силы. Как вот помните, да, когда было это жертвоприношение, что-то, они начали сражаться там все, а один из мудрецов, он просто хоба, и масло давай возливать в огонь и мантры петь. Помните? На жертвоприношении Дакши. И появились рипху, и всех сразу давили. Вот что такое брахмана. А те, как кшатрии, стали там сражаться между собой, там, кто кого задавит. А брахмана понял, что надо скорее черпак с маслом, так где огонь, и быстрее туда забраться, и мантры читать. И сразу все, проблема решилась полностью. Потому что не надо было войска, там сразу полубоги рипку появились, и всех задавили. Он понимал, что тонкая природа в 1000 раз могущественнее, чем вся эта. И Шива он так подумал, ну да, брахманичная личность. Ну да, один только что-то там сообразил, что так не надо. Что можно так. Но тоже все равно этот уровень-то был такой. Оборона при помощи жертвоприношения. Министерство обороны. Сваха. Генерал, сваха. Пилот, как ты не сваха. Поэтому мы тоже можем таким же образом к яге прибегать, лишь бы обороняться. Мы обороняемся, но не от майя, а наоборот, обороняемся от каких-то страданий. И поэтому столько книг можем распространять, там, столько лекций читать. Уже так страх потерять какие-то чувственные наслаждения, поэтому поддерживать это вот все. И думать, ой, я поддерживаю гуну благость. Нет. Так думать, что это преданное служение, и это вот есть сознание Кришны. Я поэтому всегда беспокоюсь вот, за такое настроение. В себе и вот в тех, кому я проповедую, особенно тем преданным, которые уже вышли из такого, ну, детского возраста, уже пора продвигаться, уже более серьезно. И когда я вижу, что они так свою тему истязать начинают, там, на аскезах, на санкиртане где-то, это неправильно. Вместо того, чтобы свое ложное эго, свой ум, так сказать, и интеллект, то есть лучше слушать, меньше оскорбить. Поднимите руку, кто хочет долго избавляться от проблем. Вот видите? Почему же человек все время прибегает к такому методу избавления от проблем? Даже от скорбей. Каким? Что это? Свое тело будет там? Нет. Свое ложное эго подкует. Ложная гордость где-то проявилась. То есть оскорбление таки подбавило. Потому что жажда материальных чувственных наслаждений толкнула его оскорбить. Кто-то выступил соперником чувственным наслаждением или что-то еще. Все связано с этими наслаждениями, эти оттуда проистекают эти оскорбления. И человек стал гордым, гордиться начинает, что он там больше наслаждается, или начинает злиться из-за того, что он меньше наслаждается. И из-за этого, когда больше наслаждается, гордый оскорбляет. Когда меньше наслаждается, да, злой оскорбляет, так сказать. И вот они откуда проистекают эти оскорбления. И поэтому человек говорит, он должен осознать это, эту природу, что я просто должен прекратить наслаждаться, я должен внимательно слушать, на самом деле сконцентрироваться на ценностях. Я же пришел вот для этих ценностей. Он должен осознать. И когда он осознает, да, поймет, что вот он так неправильно сделал, он просто должен прийти к той личности, говорится. Санатана Госвами говорит, он говорит метод, как избавляются. И Кришна объясняет, Дурваси точно так же, что ты должен прийти к этой личности, упасть к ней в ноги и молить его простить себя. А тот преданный обязан что? Потому что, говорит, преданный, его сердце всегда мягко. Он должен обнять этого человека и сказать, нет никаких проблем, успокойся. Ты что? Ты меня прости, все нормально. И тут же мгновенно все оскорбления уходят. Это если это. То есть сейчас тебе подумают, ага, обнял, и все оскорбления ушли. Вот всю остальную часть. Вот это все не важно, а вот это, о, понял, обниматься, ага, вот так. И начинают они обниматься везде ходить. Знаете, там они обнимаются, и потом друг друга, и соперничают. И это не то, что какое-то лицемерие или притворство, они даже не понимают, что это так происходит. И всегда в экстазе друг от друга. Сакиртанщики это лучшие люди. Но, блин, с этими не поеду. Один поеду, один на баху, там, один, чтобы быть первое место, чтобы это видели, кто здесь самый-самый. Поэтому сердце не смягчается, простите. Когда такие аскезы совершает человек, какое там мягкое сердце? Потому что я совершаю столько аскез. Так же, да? Такое появляется. Я, блин, здесь на кухне, блин, от зари до зари, от темного до темного, говори, о, ради всех оскорблений. Вот что от этих аскез подали. Разве прекратились оскорбления? Если кто-то пытается суровыми аскезами избежать оскорблений, он в итоге их опять будет совершать. Потому что за эти аскезы он потребует чего-то опять, и все так будет продолжаться. И будет это до скончания света продолжаться. Ой, чего-то он за тобой говорит, опять идет извиняться. Ну все понятно. Сейчас извиниться опять потом оскорблять придешь. Что, вы не видите такое? Постоянно. Вот у нас есть представители даже. Мадажинская Маша, Брахмачатка. Везде есть такие представители. И такая доля в каждом существует. Просто в каком-то человеке в большей степени это еще правильно. Другой уже понимает, над этим работает, поэтому меньше уже такого. Поэтому о чем речь-то? Ну, нужно понять это просто. А чтобы это понять, нужно слушать очень внимательно, разбираться. Поэтому Кришна говорит, философский поиск. Нужно философски подходить к этим вещам. А не так примитивность, какую-то философию, не знаю, дурака. Вот сейчас я пойду 20 раз стукну другого в стену, и все, мне простится. Это мы так до уровня христианства потом докатимся. Свечку поставил, кстати, пришел в церковь, свечку поставил, все. И грехов нету. А что они? А их вот так вот они снимают грехи, и потом что они? Опять совершают, вот и все, смотрите. Все в итоге вот та же система сработает. Что никто? И Парпада их называют, почему? Это слоны, да? Вымылись, осыпались. Не победить так это. Поэтому еще раз вам в заключение, и себе, так сказать, в первую очередь, хочу сказать, что нужно менять вот эти вещи. Приходит время, когда человек должен проанализировать, что тут не в теле вся проблема, не вот не в этом. Куда я сейчас это тело? Сюда засуну или туда засуну? А тело в моем ложном эго. А что такое ложное эго? Я очень сильно отождествляю себя с телом и очень сильно хочу наслаждаться. Независимо. И это является... Вот и почему ты спросил, что такое, как разум-то и сознание, да? Человек говорит, я причина того, что... И вот это ложное эго, опять в ложное эго все упирается. Вот моя причина того, что я все время так сказать. Поэтому он говорит, о, ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды. Кому ты там, о чем ты там думаешь, мой ум? Иначе будет проблема. И поэтому прогресс будет видимый опять такой. 300 махабуков, 400 махабуков, 3 миллиона махабуков. Надо еще понять, как это делать. Поэтому Кришна говорит, та же самая деятельность может сковать, и эта же самая деятельность может что? Ну, освободить. Поэтому также эти книги могут, так сказать, не то, чтобы они могут являться причиной, но являться причиной, да, проблем каких-то. Много, мало. И так же они могут, на самом деле. Поэтому понять, каким образом это делать, через какую бы опасность, аскезу ты не проходил, делай это как жертвоприношение мне. Это и есть преданное служение. Карма йога в сознании Кришны. Хотя бы до этого уровня идти, потом уже бхакти. То есть под руководством, то все, 50 пошло, поехало там. Шраваном, киртаном, вишносманом уже все, так и полностью. 9. Говиндадаса жаждет посвятить себя 9 процессам преданного служения. Это уже бхакти. Уже не какие-то там нету ничего такого постороннего. Только вот это. Прославление славы Господа, там, вознесение молитв Господу, подношение ему цветов, благовоний, там, и все начинает быть, стать другом Господа и полное предание. То есть нужно подняться до преданного служения и войти в него. Это в сознании говорит. А иначе как мы можем избавиться от этого всего? И только тогда у нас появится вкус к воспеванию святого имени. Только тогда у нас появится желание чисто воспевать, то есть прогрессировать в повторении святого имени. Только тогда, он говорит. Только тогда. А вы поднимите руку, кто с удовольствием повторяет святое имя и очень стремится его повторять. Просто не потому, что очищает, а просто, что нравится святое имя. Ну, видите, почти никого нет. А когда-то, да, когда начинали, прям нравилось, да? Вот видите. Поэтому он говорит, когда у меня появится вкус к воспеванию, к чистому еще тем более, то есть когда пожелаю прогрессировать в этом, то есть просто из любви буду повторять. Как Прабхупада говорит, вот вы любите пепси-колу, вот давайте, пепси-кола, пепси-кола, пепси-кола, пепси-кола. И вам надоест. С любовью. Вот посмотрите, как мы повторяем с любовью что-то, то, к чему мы привязаны. И это не причина. Мы хотим об этом говорить, хотим это повторять, так ведь? Заметьте? А Кришна? Садишься? Это опасно. Поэтому оскорбление, ложная гордость, все эти проблемы, они не дают вкусу проявиться. Устойчивости нет вот этого. Поэтому все время. А мы думаем, что ж мне так тяжело джапу повторять? Иди отсюда! Харе Кришна, Харе Кришна! Все, потому что вот ты это сделал, все. Тебе еще сложнее будет повторять. Ты с кем-то ругаешься, тебе еще сложнее из-за этого повторять святое имя. Оно еще менее привлекательное. И с каждым разом все менее и менее. Это вожделение, оно будет давить, давить. И человека вообще, это уже сумасшедшее такое. Они не понимают, откуда это происходит. И когда человек не видит этой связи, почему его святое имя становится менее и менее привлекательным, что он оскорбляет постоянно преданных, не дружит с ним, постоянно не руководствуется своим ложным эго, такой, ну все это превращается вообще уже в рутину. Поэтому потом у него пропадает вера в духовного учителя, все уходит, уносится, мает, похищается, покрывается, и человек полностью в безбожии, в безверии, все. Пустоте. Ну и еще шунья вада, пашчатка. Все. И он начинает там всякие книжки читать. Кастаньедов там, всяких этих. Потому что все уже. И уходит в ту конфессию в какую-то. Все ж так просто, все понять можно, откуда это проистекает. Йога, связь этих вещей видит, как это связано с Кришной, а как это связано с Кришной. Одновременное единство и различие. Разные виды связи с Кришной. Такая связь мне не нужна. Мне нужна вот такая связь. Так думаете? Разумно. А тут, допустим, ты читаешь? Поэтому надо читать тогда, когда есть время, режим. То есть всегда установлена определенная садхана. И нужно выбрать то время, которое не связано ни с исполнением никаких обязанностей. Вот мне Гуру говорит в последний раз. Просто сделай так, чтобы это время не было связано с повторением святого имени. Вот и все. Как оно пересечет, если ты в Брахмана Мухурте? Что, куда в 3 часа надо бежать? На поезд 3 часа. Ну, это редкий случай был. Что, ты каждый день поезд встречаешь? Я вообще удивляюсь, когда какой-то в 3 часа у кого-то какое-то служение сидит на компьютере, тот сидит какое-то там расписание пишет. А джапу когда? Он говорит, так потом, потом-то, во время будет, сейчас нету. И вот, вот такой, вот такие перекосы. Ты говоришь, как тогда, при чем здесь сейчас-то? Он говорит, как вы не поймете, Брахма Мухурта. Закнанёс, а он на тебя смотрит, как на диета. Говорит, блин, вроде авторитет, вообще нравится, со шнуром, с усами. И Барсиад думает, мне вообще бесполезно это плачь. Никак не понимаешь, что правого культа, расписание надо вообще классно. Бабки посчитать в это время классно. В это время вообще дремнуть тоже неплохо. Поэтому в этом только вся проблема. Что мы не знаем режима, когда что надо делать. Когда сеять и когда пахать, понимаешь? В этом вся проблема. Поэтому плоды не всходят. Потому что мы не знаем, когда надо сеять, а когда пахать. Что вперед, пахать или сеять? Вот и все. Поэтому всегда такая проблема. Поэтому ничего не всходит. Или одни сорняки всходят. Или там что-то начало всходить. И прямо на наших глазах такой. Что? Поднимись. Палочку ты привяжем. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класки. Джай Шри Прабхупада ки джай. Потому что на самом деле мы служим под руководством своего ума. И это есть вот это демоны в лилах Кришны. И там вот говорится о том, он как раз олицетворение того, что когда ум является гуру, лже-гуру, или принимать за гуру собственный ум и служить под его руководством. И потом удивляться, что что-то неправильно. Это одно из демонических проявлений. Поэтому Харидас такой говорит, это в Кали-югу люди настолько демоничным умом обладают. Не то, что они демоны, они обладают демонические вот такие. Карма плохая, они, как сказать, вздорные, ленивые, постоянно под руководством собственных мозгов, да?